Проблуждав несколько минут в темноте, в саду, напоминавшем дремучий лес, мы вышли к флигелю двухэтажного дома. Это была кухня. Оттуда доносился стук ножей и ложек. Поскольку двери были раскрыты, то мы без всякого предупреждения выросли на пороге флигеля. Последовала немая сцена. Слуги, их было несколько человек, превратились в статуи. Описать выражение их округлившихся глаз не берусь, ведь мы для них буквально свалились с неба. Первым пришел в себя невысокий худощавый седой индус, испуганное лицо которого постепенно стало приобретать выражение замкнутости и некоторой важности. Это был управитель дома Рериха Вишну. В скобках замечу, что в Индии, особенно в простых семьях, принято давать детям громкие имена богов и знаменитых героев, очевидно для того, чтобы в предстоящей нелегкой жизни привлечь к ним на помощь могучие небесные силы. Нина Степановна вступила с ним в переговоры. Рерихи вместе с гостями ужинали в столовой. Вишну спросил, как доложить о нас хозяевам. Визитными карточками я тогда еще не обзавелся, поэтому на каком-то клочке бумаги нацарапал свою фамилию, Нина Степановна свою, а также приписала несколько слов от себя. Так как она была уже знакома с Рерихами, то я уповал на нее, считая, что потом расшифрую свою фамилию. Появился встревоженный, недоумевающий Святослав Николаевич. Он был явно ошарашен и никак не мог взять в толк, кто я. Почему мы вместе? Нина Степановна принялась было объяснять. Это поэт Сидоров, которого я сопровождаю. Но я любезно перебил ее, сказав галантную фразу. Неизвестно, кто кого у нас сопровождает. Может быть, и я ее. Так все же, кто кого сопровождает? Спросил вконец запутавшийся Святослав Николаевич. В дверь просунула голову Девика, жена Святослава Николаевича. Увидев Нину Степановну, она в растерянности спросила, «А почему вы не в Ришакеше?» При встрече с ними Нина Степановна сказала, что в скором времени туда отправится. В общем, переполох был полный. Наконец Святослав Николаевич спросил, «Где вы остановились?» Так как мы рассчитывали на его гостеприимство, то вопрос нас озадачил. «В машине». Тут же нашлась Нина Степановна. «Ах, вот как!» Понемногу ситуация для Святослава Николаевича стала проясняться. Дело осложнялось тем, что к ним как раз приехали гости, и все комнаты были заняты. А тут мы, как снег на голову, да еще без предупреждения. «Почему не дали телеграмму?» — спросил Святослав Николаевич. «Телеграмму мы дали. Но она пришла тогда, когда в ней не было никакой необходимости, через 2 дня после нашего приезда». Святослав Николаевич вызвал Вишну, сказал, что тот спустится с нами вниз и устроит нас в городском рестхаузе, а завтра, в 9:30 утра, он просит нас к себе в дом. В этой суматохе я сбивчиво объяснил Святославу Николаевичу, откуда я и зачем приехал. «Так это ведь о вас писал Беликов. Мы вас ждали, но раньше. Виза пришла очень поздно», — ответил я. Святослав Николаевич, прорезая тьму фонариком, попросил показать, где именно мы перелезали через забор. Я показал, а он подозвал Девику и начал ей что-то говорить горячо и взволнованно. Это происшествие, чувствовалось, произвело довольно сильное впечатление на Святослава Николаевича. Потом, в Москве, он, пряча лукавую улыбку в усы и бороду, нередко представлял меня своим знакомым таким образом. «Вот человек, который...» попал ко мне через забор.